кофе горчил. От этой почти хинной горечи не спасали ни три ложки сахара, ни плитка швейцарского шоколада. Ната оставила чашку, поймав настороженный взгляд домработницы Зинаиды. Раздраженно взмахнула рукой. «Иди уж, что стало?» — сказала она нарочито строго. В том, что проблемы не в кофе, а в ней самой, Ната знала, как никто другой. Но прислугу привыкла держать в строгости. Впрочем, Зинаида за 30 лет верной службы все хозяйские странности выучила наизусть. Потому на строгость не обижалась. Позволяла себе с Натой такое, что не всякий из домочадцев мог позволить. «Так нечто невкусно, Ната Павловна». Круглое, побитое оспинами лицо Зинаиды сморщилось, пошло складочками. «Так, может, я чайку заварю, липового, как вы любите, а, Ната Павловна? Или, может, сливочек в кофе добавить для вкусу?» «Господи, Зинаида, какие сливочки!» Ната достала из серебряного портсигара сигарету, щелкнула зажигалкой. «Пепельницу лучше подай». «Доктор вас, Ната Павловна, предупреждал, чтоб курили поменьше». Зинаида бухнула на стол хрустальную пепельницу, неодобрительно покосилась на сигарету. «А вы что? Все смолите и смолите, что тот паровоз?» «Зинаида!» Ната хлопнула ладонью по столу с такой силой, что серебряная ложечка на тончайшем фарфоровом блюдце тихо звякнула. «Зинаида, ты домработница или нянька моя?» — спросила она уже спокойнее. «Так если ж вы, Ната Павловна, словно дитя малое, если ж предписание не выполняете?» — засопела Зинаида. «А кто вам еще в этом доме правду скажет? Вы ж тут всех в черном теле!» Она испуганно ойкнула, прикусила язык. «Ну, договаривай, раз уж начала». Ната с наслаждением затянулась сигаретой. «Кого это я тут в черном теле держу? Ты говори, говори, а то ж мне в этом доме, кроме тебя, никто правды не скажет». Прежде чем ответить, Зинаида поправила и без того расставленные в идеальном порядке столовые приборы. Посопела многозначительно. «А вот и скажу», — заявила с отчаянной решительностью. «Хоть режьте меня, Ната Павловна, хоть вешайте, а с Марточкой вы несправедливо обходитесь. Она ж вам единственная родная кровиночка, а вы с ней хуже, чем с прислугой. Вон Эдик Шалопун на прошлой неделе машину разбил, а вы что же? А вы ему сразу денег на ремонт. Анастасия мечется, все себя ищет, понимаешь ли. То ей Париж, то Лондон, то ей живопись, то дизайн. Она, видите ли, натура тонкая. А Верочка? Верочка наша то с одним ухажером, то с другим. Для мужского журнала, я слыхала, в голом виде снялась». Зинаида строго поджала губы, сложила на груди пухлые руки. «Но, скажем, не в голом, а в полуобнаженном». Ната стряхнула с сигареты пепел, бросила быстрый взгляд на часы. Время у нее есть, до назначенной встречи еще целый час. Можно собраться с мыслями, еще раз прокрутить в голове то, что она собирается сказать Крысолову. Но и Зинаиду послушать будет не лишним. Она иногда очень толково рассуждает. «Опять же, у Верочки фигура такая, что ее грех не показать. Это мы с тобой, Зинаида, старые кошелки, а ей сам Бог велел». «Скажете тоже, кошелки». Непонятно, за себя или за них обеих обиделась домработница. «Вы, Ната Павловна, хоть и в годах, а до сих пор красавица такая, что глаз не отвести». Вот она, простота в первозданном ее проявлении. Красавица в годах. Да, в годах, а еще в инвалидной коляске. «Только вы меня не путайте», — спохватилась Зинаида. «Я не про то сейчас». «А про что же?» Ната подъехала к настежь распахнутому французскому окну. Полной грудью вдохнула густой, терпко пахнущий травами воздух. «Гроза будет». На небе еще не облачко, но Ната знает наверняка. Грозу она научилась предчувствовать еще с детства. Может, потому до сих пор и жива, что всегда знает наперед, когда гром грянет. «А все про то же. Илья, когда проворовался...» «Зинаида!» — Ната нахмурилась. «Илья не проворовался. Ему попался недобросовестный партнер». «Ага, пятый партнер и снова недобросовестный», — парировала Зинаида. «И вы его пятый раз выручили». «Больше не стану», — пообещала Ната, наблюдая, как закатное солнце золотит стены паркового павильона. «Ты меня знаешь». «Так вот в том-то и дело, что я вас знаю, Ната Павловна». Зинаида покосилась на дверь, перешла на жаркий шепот. «У вас 6 внуков». «Уже пять». Сердце больно кольнуло, а во рту снова стало горько. Только на сей раз не от кофе, а от сигареты. «Максима больше нет». Зинаида, уже вошедшая в раж, замерла. Часто-часто заморгала белёсыми ресницами. Зашептала себе под нос что-то непонятное. То ли молитву, то ли проклятие. «Что?» — повысила голос Ната. «Знаешь, ведь не люблю я эти причитания. Все, нет Максима, умер». Сердце снова сжалось, колкой болью заставляя снова вспомнить то, что из памяти уже никогда не вытравить. Раннее утро, сонный парк и испуганный крик Зинаиды. Максим повесился. Привязал веревку к перилам, набросил петлю на шею и спрыгнул со смотровой площадки. Максим, самый странный, самый отчаянный и самый талантливый из ее внуков. Он был почти таким же любимым, как Марта. Был. «Чем причитать, лучше портсигар подай». «Земля ему пухом». Зинаида перекрестилась и тут же неодобрительно покачала головой. «А доктор говорил...» «Зинаида!» Сердце чуть отпустило. Ровно настолько, чтобы можно было сделать вдох. «Я сама себе доктор, а ты пока что еще моя домработница, а не личный советник. Давай портсигар и пепельницу уж заодно». Эх, обманывали ее органы чувств. Горчило не кофе и не сигареты. Горечью выкристаллизовывались душевная смута и страх. Копились из года в год, почти никак себя не проявляли, а теперь вот травят. «Максим сам себя сгубил». Зинаида взяла со стола пепельницу. «Наркотиками этими, треклятыми». «Может, сам, а может и не сам». Ната щелкнула зажигалкой, прикуривая, взмахнула рукой, отгоняя от лица облачко дыма. «Жалеете его, Ната Павловна?» Домработница застыла с зажатой в руке пепельницей, посмотрела жалостливо и настойчиво одновременно. «Жалею». Ната кивнула, забрала пепельницу, пристроила у себя на коленях. «Я их всех жалею». «Так уж и всех», — Зинаида покачала головой. «А отчего же вы с Мартой тогда так неласково, Ната Павловна? Знаю, вы их всех вырастили, они вам все как родные, но Марта-то родная на самом деле, по крови родная». «По крови родная». Знает Зинаида, куда бить, чтоб больнее было. Может, и не нарочно, да только от этого не легче. И ведь не объяснишь, в себе все приходится держать. И про ту ночь, и про другую. Родная кровь, такая же черная. Тут одной только любовью не справишься. Тут по-другому нужно. Знать бы еще, как по-другому. 5 лет словно чужие, словно враги, по острию бритвы, так что ноги в кровь. Где любовь, где ненависть, не разобрать. За такую услугу, за то молчание, ненависть — самая верная плата. Но это только между ними. Тут посторонним делать нечего. Но была девка шебутной, было дело. Зинаида, если и поняла ее многозначительное молчание, то проигнорировала. Ну, дурила по малолетству. А кто не дурил? Это ж Максим, царствие ему небесное, ее втянул. Он же всегда без тормозов был. А она такая наивная, доверчивая. Марта наивная? Может, и была в детстве, только эта пора давно закончилась. Выросла девочка, а она не усмотрела. Упустила момент, когда черная кровь начала себя проявлять. Поначалу-то и не особо заметно было, права Зинаида. Молодые все шебутные. Но все равно смотреть нужно было за внучкой во все глаза. А она проморгала. Вот и платят они теперь обе, каждая по собственным счетам. Вот и горечь от того прибавилась. «Зинаида!» Ната многозначительно побарабанила пальцами по портсигару. «А сейчас-то Марта совсем другая стала. Денег у вас не просит, для мужских журналов голиком не снимается, машины по пьяной лавочке не разбивает, своим умом живет. Что ж вы с ней так-то, а, Ната Павловна?» Когда-то ярко-голубые, а теперь выленившие до невзрачно-серого глаза домработницы смотрели с укором. «Нет, нельзя давать прислуге волю, даже такой преданной, как Зинаида». «Вон, пошла!» Ната загасила недокуренную сигарету, развернула коляску так, чтобы видеть только парк за распахнутым настежь окном. «Много говоришь, Зинаида!» За спиной послышалось многозначительное сопение. Обиделась. Теперь неделю станет молчать и дуться. Пусть лучше так, чем эти разговоры. Про себя и Марту она и так все знает. Не помогут тут ни душеспасительные беседы, ни уговоры. А вот кто поможет, она сегодня вечером попробует выяснить. Скоро уже. Марта сказала, что тот мальчик согласился. Хорошо, что она поручила это дело Марте. Ненависть сама по себе мощная сила, а ненависть, приправленная чувством долга, может горы своротить.